Сад Разумовского. Сад этот был разведен при богатых деревянных палатах Алексея Кирилловича Разумовского на Гороховом поле. На месте, пожалованном императрицей Елизаветой, дяде его графу Алексею Григорьевичу. Дом этот занимал целый квартал, причем сад имел в окружности 3,5 версты и занимал 43 десятины земли. Примечание. Теперь часть его принадлежит училищу семинарии, а в доме помещаются малолетнее отделение воспитательного дома и фельдшерская школа. Конец примечания. На всем пространстве его были устроены цветники, всевозможные прихотливые аллеи из искусственно подстриженных дерев. Широкие дорожки в нем начинались от дома, высоко насыпанные и утрамбованные, и мало-помалу все делались уже и уже, и, наконец, превращались в тропинку, которая приводила к природному озеру. Или на лужайку, усеянную дикими цветами, или к холмику, покрытому непроницаемым кустарником. Или вела к крутому берегу реки Яузы. Берега этой реки не были обделаны, без всяких сходов или лестниц, овраги в саду тоже оставались дикими оврагами. И только в трудных местах кое-где были проложены мостики и сделаны тропинки. Другой берег Яузы тоже входил в состав сада и представлял такой же дикий вид с вековыми деревьями, растущими кущами. В саду было 4 пруда, в которых много водилось хорошей рыбы. В оранжереях было более 500 огромных померанцев. Оранжереи эти тянулись на версту. Сад был открыт для всех без различия, не исключая и простого народа, который из уважения к доброму хозяину вел себя на гуляниях прилично. Гуляния обыкновенно устраивались в праздники. И чего-чего только не было на этих гуляниях. Фейерверки, музыка, иллюминация, песенники, катание на шлюпках с роговой музыкой. И, наконец, устраивались даже натуральные сенокосы. Этот сенокос представлял собой настоящий дивертисмент. Несколько десятков крестьян, рослых красивых парней в белых рубахах с красными ластовицами, в одинаковых поярковых шляпах с воткнутыми в них павлиньими перьями, дружно размахивали светлыми полосами кос своих и пели какую-нибудь песню. А бабы и крестьянские девушки в цветных кумачных сарафанах и в кичках с дробницами из стекляруса или повязанные по девичьи алыми платками сгребали сено. По окончании трудов их ожидало щедрое угощение, а после они водили хороводы на скошенном лугу. Это был, можно сказать, настоящий деревенский праздник. Само собой разумеется, что подобные гулянья привлекали в сад Разумовского тысячи народа. Сам хозяин, однако ж, никогда не показывался народу. Он вел жизнь отшельническую, одинокую, будучи, как говорили современники, человеком гордыни непомерной. В бытность французов в Москве дом Разумовского нисколько не пострадал. В нем жил Мюрат, и строгий караул охранял все диковинки этого барского жилья. Тяготясь своими пышными палатами, требовавшими большого ремонта, граф 2 раза просил императора купить дом в казну, но покупка не состоялась. В 1822 году Разумовский скончался, и дом перешел в руки сына его Петра. Он продал после отца дом своим заимодавцам за весьма скромную сумму и сам умер в Одессе в нищете. С ним окончился род Разумовских в России, а вместе с тем окончились и блестящие гуляния в бывшем вельможном жилище.